а остальное поймал я энергетической паутиной, надеясь, что никто не заметит моих манипуляций, и тут же понял, что не вытягиваю такой нагрузки, не мой уровень. Я буквально чувствовал, как вздулись вены на лбу, когда я бросал горящие балки прочь. Пот катился по моему лицу, словно я стоял под душем, и это в дополнение к эфирной линзе, которую я продолжал держать над громовой, чтобы она спасала нас от огня и высокой температуры. «Увеличь купол», — сказал я ей. Она посмотрела на меня, и я понял, что Катерина тоже начинает уставать, но бежать прямо сейчас смысла не было. Входы были наглухо закупорены теми, кто пытался выбраться наружу. Сквозь плотный дым очень плохо получалось оценить обстановку, но именно это сейчас было главным. Ребята работали в поте лица. Карина держала воздушный поток и два маленьких ответвления, подходящие к лицам Кропоткина и Чернышова. Те, в свою очередь, тащили внутрь заметно увеличившегося купола человека, явно находящегося без сознания. У меня было четкое намерение уйти тем же путем, каким мы и пришли, через специальный коридор в VIP-зону и дальше прямо на парковку. Но раздвинувшиеся на мгновение клубы черного дыма явили мне непроходимый завал на пути, который я собирался использовать. Так, значит, придется воспользоваться общим путем эвакуации. Что ж, некоторые моменты начинают проясняться. Там еще трое, выдохнул Олег сквозь импровизированный респиратор, но чуть дальше, их стропилами ударило, от одного вообще ноги только торчат, и лужа темная. Я заглянул в его глаза и увидел там неприкрытый ужас, прорывающийся сквозь шок, затем взглянул на Кропоткина, его некогда белый костюм уже покрылся налетом копоти и темными пятнами, зато взгляд был максимально ясным. «А ты только на лошадей можешь воздействовать?» — спросил я так, чтобы нас никто не слышал. Федя оторвался от человека, которого они спасли, молодого парня в кожаных штанах, типичного посетителя данного концерта. «А что?» – поинтересовался князь. «Боишься, что понесешь, словно кобыла под принцессой?» Он вымученно улыбнулся. «Не я, Олег», – одними губами проговорил я. Кропоткин кивнул, но выставил указательный палец, прося подождать некоторое время. Я отошел к Олегу, и мы вдвоем смотрели за манипуляциями Федора. Отдышавшись, тот взял голову пострадавшего в ладони и что-то прошептал. Парень открыл глаза. «Спокойно», — сказал ему князь, когда тот, дернувшись, пришел в себя, а затем помог сесть. «У тебя сотряс и небольшое отравление угарным газом. Посиди и не теряй сознание». «Понял, только не теряй сознание, потому что через несколько минут надо будет идти». «Понял». Парень кивнул головой и сразу после этого стал заваливаться на бок. Кропоткин отвесил пареньку звонкую пощечину, и тот быстро-быстро захлопал глазами, не теряя сознания, и погрозил ему пальцем. Затем он шагнул к нам и почти таким же жестом взял в ладони голову Олега. «Дружище, все хорошо, девчонки справляются», и он соприкоснулся своим лбом с лбом однокурсника. «Нужно спасти людей и выйти отсюда. Понимаешь?» «Да», — твердо ответил Чернышов. И я увидел, что тот максимально успокоился. Вот это да. Кажется, какая-то запрещенная магия. «Карин», — обратился князь к моей сестре, — «а можешь чуть-чуть удлинить наши хоботки? Нам бы метров 5 нужно, а то там народ лежит, скоро тлеть начнет». Девушка посмотрела на него, и я увидел дикую усталость в ее глазах. Видимо, пятый уровень силы — это еще не панацея, нужно уметь им пользоваться. Еще слишком мало она умела контролировать свои силы и перераспределять потоки. Сейчас она расходовала свой запас маны с бешеной скоростью. Она сначала неуверенно пожала плечами, но затем собралась и с решимостью кивнула. «Хорошо, только недолго. Мне сложно держать эти ваши хоботки. Постараемся», — заверил ее Федор и ободряюще улыбнулся. Снова что-то сильно хрустнуло наверху. Вниз посыпались обломки и угольки, но пока небольшого размера, не требующие моего вмешательства. Судя по самочувствию девчонок, нужно было как можно скорее выбираться. «Жаль, у меня нет рентгеновского зрения, чтобы смотреть сквозь дым. Стоп, я же могу разогнать его в нужном мне направлении». Я решил пробить коридор видимости в том направлении, где видел в последний раз дверь. При этом мне по-прежнему приходилось держать линзу на воду и вторую, корректирующую размер воздушных хоботков для парней. Чем больше выдыхалась сестра, тем более нестабильными они становились и могли в какой-то момент дунуть воздухом с такой силой, что Олега или Федора откинуло бы на несколько метров. И вместе с этим своей воздушной магией я раздвигал клубы дыма. Снова почувствовал предел. «Полторашка — это все-таки совсем мало. Мне нужно гораздо больше». Почти получилось. Я увидел вход и суетящихся вокруг двери магов пожарных. То ли стихийниками они были слабыми, то ли ситуация гораздо сложнее, чем мне виделось, но справлялись с пожаром они с огромным трудом. Если не он с ними, снова затрещало над головами, и на этот раз на нас решило рухнуть что-то основательное. Я приготовился снова отводить на пределе сил, но вместо этого рухнула балка в стороне, и один ее край точно прицелился в голову Кропоткину. Мне срочно нужно освоить технику замедления времени. Я кинул паутину в тот край балки, что летел прямо в лицо князю. Не выдержала часть перекрытий прямо над нашими головами и тоже начала проседать. Сквозь появившиеся прорехи полез багровый огонь, таившийся где-то между этажей. Вода на куполе вскипела, а затем превратилась в пар. Подача воды в систему пожаротушения прекратилась. «У меня воды нет», — насколько возможно громко проговорила Катерина. «У меня силы заканчиваются», — пожаловалась Карина. «Главное — балка, остальное чуть позже». Я почувствовал, как начинают нагреваться волосы, словно в бане. Слегка пошатываясь, Карина кинула еще два хоботка нам с Катериной. «Я чувствую много воды прямо над нами. Резервуары какие-то», — крикнула Громова, глядя в потолок. «Я успел перехватить балку буквально за секунду до того, как она снесла бы Кропоткина, и бросил ее прочь. Олег и Федя схватили каждый по человеку и тащили к нам. Катерине удалось добыть воду и вылить нам на головы, организовав новый купол. Первый спасенный ребятами парень сидел на полу и с жалобно непонимающим выражением хлопал глазами. Потолок, наконец, обрушился, но был мною откинут в сторону бывшей сцены. Мне показалось, что я это сделал, соединив все три магии, что были заключены внутри. Карина шаталась все больше и больше. «Пора выбираться», — сказал я всем, «а то нас тут, и правда, завалит, а сил справляться надолго не хватит». Все просто молча кивнули. «Только этих в чувство приведу», — кивнул на лежащие на полу тела Кропоткин. Его некогда белый костюм уже был равномерно темно-серого цвета с огромными прорехами. Олег помогал встать парню, спасенному ранее. Я подошел к Карине и обнял ее. С начала пожара прошло не больше нескольких минут, и скорость, с которой развивались события, вызывала тихую панику, но я держался изо всех сил. Пока хотя бы один человек отдает четкие внятные команды, все остальные держатся на грани паники, не скатываясь в нее. Еще минуту спустя удалось поднять двоих спасенных за один заход. Они упали почти сразу, поэтому надышаться дымом не успели. Правда, у одного было повреждено несколько ребер, а правая рука болталась плетью. У второго оказалась сломана нога, так что передвигаться он мог только прыжками, держась за кого-то. «У меня девушка где-то там», — вдруг сказал парень, которого привели в чувство первым. «Мне кажется, я видел, как она упала». Олег уже собрался было идти туда, куда указал юноша, но я остановил. «Сейчас уже нельзя туда соваться, нам бы самим хоть как-нибудь выбраться. Вы же маги», — с болью в голосе и обидой произнес паренек, — «вы же все можете». «К сожалению, нет, дружище», — ответил ему Кропоткин. «Мы, нулевики, можем чуть больше, чем нифига», — и он развел руками. «Надеюсь, девочка выживет», — добавил князь чуть погодя. «Карина», — сказал я, оценивая обстановку. «Вон там», — я махнул рукой, — «более-менее свободный выход». Меня прервал обвалившийся потолок. Теперь это были уже не отдельные балки или стропила, а целая секция. Она взметнула клубы дыма и раззадорила багровое пламя, которое, ревя, приблизилось к нам. «Твоя задача», — продолжил я, — «проложить воздушный коридор к этому выходу». «Мне очень плохо», — сказала Карина. «Боюсь, не справлюсь», — и в ее глазах блеснули слезы. «Князь», — позвал я Кропоткина, — «нужна помощь моей сестре. Поддержи ее, как можешь». Он странно посмотрел на меня, а затем приложил ладонь ко лбу Карины. «Ты как?» — спросил он. «Уже лучше», — ответила та и улыбнулась. После этого она уже довольно быстро смогла создать безопасный проход для нас всех. Ей нужно было не только разогнать дым, создав подобие аэротрубы, в которой мы спокойно могли бы дышать, но и отгонять пламя. Им с Катериной здорово получилось совместить обе свои стихи, и туннель изнутри покрылся водой, полностью отсекающие жар и мелкие частицы, витающие в воздухе. Если бы нам не нужно было тащить на себе раненого и поддерживать выдыхающуюся Карину, мы дошли бы за пару минут, несмотря на осыпавшийся на пол тлеющий мусор. Но, к сожалению, это не было похоже на прогулку по весеннему парку. Олег поддерживал прыгающего парня со сломанной ногой. Кропоткин держал за руку мою сестру и, насколько я мог судить, каким-то образом влиял на ее силы. Парень, спасенный первым, помогал низенькому юноше со сломанными ребрами. Последний на каждом шагу морщился и, судя по всему, хотел присесть и передохнуть, но ему не давали. Катерина, хоть и вымоталась да нельзя, держалась молодцом. А я понимал, что справляюсь со стихией из последних сил. И в этот момент прыгающий на одной ножке оступился на чем-то, упал и громко закричал от боли. «Никит», — сказал, повернувшись ко мне Олег, — «тут еще один, заваленный, но живой». Оказалось, не он, а она, девушка в растерзанной юбке и колготках. Судя по всему, ее просто смяли, когда толпа ломилась к выходу. Я даже предположить боялся, сколько еще таких вот тел лежало по всей площади зала. Я видел многочисленные потеки крови и даже лужи в нескольких метрах от себя, когда дым немного рассеивался и давал волю буйству огня. Но всех нам не спасти, нам себя бы спасти. Федор обследовал девушку, которая лежала практически голой попой кверху, и посмотрел на меня. Это надышалось. Если не вынести, умрет за несколько минут. Тут мы ничего сделать не сможем. Я вздохнул, подхватил девицу и водрузил ее себе на плечо, словно свежеспиленное бревно. Вот только из нее словно вынули хребет, и она бессильно свесилась на моем плече, придавливая своим весом к земле. Дополнительно ко всем остальным воздействиям, я легонечко приподнял ее воздухом, совсем немножко, чтобы не так сильно давило на плечо, и снова почувствовал, как вытекает из меня сила. Все-таки мое магическое вместилище никуда не годилось. До выхода оставалось шагов 50-70, когда все рухнуло. Не часть потолка или стены, а просто внутрь сложился угол здания. Нас не задело каким-то чудом, а вот коридор-тоннель, выстроенный девчонками, снесло начисто. Катерина, молодец, тут же сориентировалась и вновь создала над нами купол. А вот с Кариной дело было плохо, еще бы, она совершенно не умела работать с силой столь продолжительное время и в таких масштабах. Сестра вновь создала воздушные потоки. Теперь они выглядели, как обычные щиты, которые мы использовали на тренировках. Ее ноги ощутимо дрожали. Но, что хуже, дрожали и щиты. Они едва-едва отражали, несущиеся в нас пыль, дым и огонь. Я на последних волевых усилиях отбрасывал угрожающие нам осколки бетона из рушащейся стены. Они, ощетинившись арматурой, так и норовили проткнуть нас и подмять под себя. «Ближайшая дверь справа», — сказал я, — «давайте туда». И снова бесконечные блуждания во мраке клубящегося дыма и ревущего пламени. Сколько это продолжалось? Минуты 3-4, но они казались вечностью. Я видел, как многие уже не верят в то, что мы выберемся. Именно тогда я увидел провал в стене, который вел в боковой коридор. Возможно, когда-то это было дверью, но теперь это была просто дыра в стене. Я указал на нее Кропоткину. Тот что-то прошептал Карине, и она кивнула. Но мне казалось, что голова ее буквально упала на грудь в самом конце. Мне надо было приготовиться. Еще чуть-чуть, и придется что-то думать с щитами. Сестра больше не выдержит. Нога запнулась обо что-то мягкое. Еще тело, живое, и не одно, а целых два, закинуть на другое плечо, и тут я понял, что на меня накатывает апатия, когда уже все равно, что случится дальше. Я потряс головой и обратился к Громовой: «Дай пощечину, пожалуйста». Она ничего не спросила, я даже не увидел эмоций в ее вымотанном взгляде, лишь легкий кивок головой стал мне ответом. Оплеуха вышла знатной, мозг сразу прояснился и принялся соображать. «Ребята, тут еще двое», — крикнул я остальным, — «кто может подхватить?» Олег посмотрел на меня взглядом, говорящим, что он не потянет еще одного. После падения парня со сломанной ногой он полностью тащил его на себе. «Я возьму одного», — сказал Кропоткин и приблизился к одному из тел под моими ногами. «И я», — тихо прошептал парень, которого мы спасли первым. Вывалившись в коридор, мы смогли вздохнуть немного спокойней. Пламя все еще угрожающе ревело, но теперь уже за нашими спинами. Тут же было чуть посвободнее и отчетливо пахло свежим воздухом. «Налево или направо?» «Я больше не», — сказала Карина и упала на пол. Тут же все остальные стали задыхаться. «Без щитов даже тут мы не протянем и минуты». Даже не думая, к чему все это может привести, я подхватил угасающую паутинку заклинания сестры и увеличил ее эфирной линзой, насколько мог. «Бежим направо с самой большой скоростью, на какую способны», — приказал я. Сам же подхватил сестру под мышку и побежал в указанном самим же направлении. Сознание покидало меня весьма любопытным способом. Начал сужаться угол зрения. Оно становилось тоннельным. По краям картинки, передаваемой в мозг глазами, стали образовываться черные пятна, постепенно сливающиеся воедино и скрывающие все, кроме того, что происходило прямо передо мной. «У тебя нет магии», — гневно кричал Архас. «Ты уже держишь щиты на своей жизненной силе. Ты сейчас умрешь». А затем я услышал голоса пожарных магов и огромное пятно света прямо перед собой. «Мы это сделали. Мы вырвались». Что-то прохладное прикоснулось к моей щеке. Я улыбнулся, угасающее сознание даже не соизволило до меня донести, что я со всего размаха ударился лицом о мраморную плитку пола. Глава 5. Очнулся я совсем не так, как при переходе в этот мир, а отчиха. Причем, ни одного-двух, как бывает, к примеру, когда нюхнешь пыли, а от непрекращающегося частого чиха. Я с трудом разлепил глаза. Ощущение было такое, что ночью по мне ездил асфальтоукладочный каток. Долго так ездил, упорно. Левая сторона лица была словно парализована. Я ее чувствовал, как один единый сгусток тупой боли, пытающийся прорваться ко мне. Безудержное чихание лишь снимало с этой боли оковы, помогая подобраться к нервным окончаниям. Прямо передо мной на тумбочке стоял огромный букет лилий. «Архас», — попросил я, — «можешь промониторить, что со мной?» «Все и так понятно, как ясный день», — меланхолично заявил мой ментальный учитель. «Не смогли устранить в клубе, решили добить в палате». «В смысле? Я вообще не понимал, что он говорит. Можешь говорить яснее, у меня мозг пока в отключке». «Я имею в виду, что кто-то решил провести контрольный выстрел лилиями». «Стой, у меня на цветы аллергия, что ли?» «У магов такое разве бывает?» «У магов, нет, у айрахов, да, и только на лилии». «Чтобы ты знал, твоя прабабка вообще их выдрала, везде, на всей планете, так что гены пальцем не сотрешь». «А во, чих мешал даже мысленному разговору. Сейчас вызову кого-нибудь, чтобы убрали». И правда, стоило медсестре вынести лилии вон, как я перестал чихать и стал расслабляться. «Думаешь, кто-то знал о моей аллергии и сделал это намеренно?» Решил я уточнить у Архаса. «Меня все еще хотят убить, полагаю, в данном случае это совпадение. Хотя, если бы получилось, никто бы не подкопался», — мастер Айрахов задумался, а затем добавил. «Но нет, просто в этом мире, видимо, мужчинам по этикету можно дарить только эти чертовы лилии». Я почти заснул, когда в палату вошел врач. «Здравствуйте, ваше сиятельство», — сказал он мягким и вкрадчивым тоном. «Мне сказали, что вы проснулись». «Это из-за аллергии на цветы», — ответил я, расчихался. «Простите, просто в вашей карточке не было сведения о том, что у вас аллергия», — ответил на это врач. «Мне очень жаль, приношу свои извинения». «Ничего, ничего», — я махнул рукой и скривился от боли где-то внутри. «Я и сам был не в курсе. Уже все прошло. Болит?» — участливо поинтересовался доктор. «Да, что-то внутри не так, кажется». «После такого-то, не мудрено», — туманно отозвался врач. «Но теперь, по крайней мере, вашей жизни уже ничего не угрожает». «А угрожало?» — я нахмурился, так как не мог вспомнить, чтобы был при смерти. «Когда вас привезли, мы не были уверены, что вы доживете до полуночи, скажем так, но организм у вас молодой, справился». «Архас, о чем он?» «Мне пришлось взять управление телом на себя в последний момент, так как ты был уже на грани отключения, но я тоже не смог долго держаться. Магии-то уже не было, мы тянули на остатках жизненной силы». «Ясно», — ответил я врачу. «Благодарю, что не дали отправиться к праотцам раньше времени». Тот кивнул в знак принятия благодарности. «Если что-то понадобится, вызывайте меня или моего коллегу. Мы всегда дежурим рядом с вами или вашей сестрой». «Как она?» — спохватился я и мысленно отвесил себе за трещину за то, что не спросил этого в первую очередь. «Все хорошо, она быстро идет на поправку. Думаю, уже сегодня она сможет прийти и навестить вас. Она навестит меня, а не наоборот. Интересно». Когда он ушел, я нашел в тумбочке смартфон, на удивление заряженный, и набрал Валю. Ответила она далеко не сразу, так что адреналин уже успел попасть в кровь, и меня начало немного потряхивать. «Привет», — наконец, отозвалась она. Голос понурый, без обычных звенящих ноток, словно что-то ее очень сильно гнетет. И в то же время я слышал, что она рада моему звонку. «Ты как?» — спросил я как можно более теплым голосом. «Вчера перепугался, когда тебя не нашли. Думал, как бы что с тобой не приключилось». «Мне повезло», — ответила она. «Толпа вынесла сразу же. Я вцепилась в какого-то амбала, и он меня на себе вывез». Девушка грустно хмыкнула. «Я хотела обратно пролезть, но меня уже не пустили. И правильно, сказал я на это, там был сущий ад, мы-то еле выбрались, а тебе бы и подавно было сложно. Она как-то странно хмыкнула на том конце, но тут же спохватилась. Ты-то вообще как? Я там стояла, все видела. Здание заполыхало в момент. Магны, маги пожарные, ничего сделать не могли. Переживала за тебя. Потом вроде бы по народу слух пополз, что державиных вынули, но мертвых. Затем сказали, что дышат, но маги, кирдык. А что по итогу-то? Я улыбался ее непосредственности и был рад, что она жива. Все в порядке, ответил я. Было сложно, но мы выбрались. Из наших никто особо и не пострадал. У Катерины, правда, волосы сильно обгорели, да сестра сильно истощилась. А так, лечит. Жизни ничего не угрожает. Мне показалось, или при упоминании громовой Валя как-то резко выдохнула. Мы поговорили еще обо всякой ерунде, условились встретиться после того, как меня выпишут и поделиться впечатлениями о концерте. Не успел я нажать отбой и устроиться на подушке, чтобы немного подремать, как в палату вошли по очереди, дед, отец и старший брат. Аво, поразился дед, увидев меня, и это вместо приветствия. И тебе здравствуй, проворчал я. Да не обижайся, Игорь Всеволодович широко улыбался, но в глазах его я видел затаившуюся заботу. Сейчас он достал свой телефон, сфотографировал меня и отдал гаджет мне в руки с открытым на дисплее снимком. Мать моя хитиновая, ужаснулся я про себя, вслух сказав лишь, ничего себе. Вся левая сторона лица у меня заплыла и имела весьма замысловатую раскраску, от бледно-желтого по краям до насыщенного темно-синего в некоторых местах по центру. Вот и я говорю, кто тебя так? Я развел руками, показывая, что понятия не имею. Затем все трое пожали мне руку. Отец хотел приобнять, но потом решил, видимо, лишний раз меня не тормошить. Ну, что я могу сказать? Дед пододвинул стул и сел у изголовья кровати, чтобы наши глаза были на одном уровне. Имидж свой ты поправил окончательно, и ни одна псина в империи больше не считает тебя шалопаем и оболтусом. Это почему ты так думаешь? Усмехнулся я. Я думаю, дед театрально ткнул себя пальцем в грудь. Да вас все СМИ гудят, не прекращая, со вчерашнего вечера. Газеты вон с заголовками выходят. Державины и Громовы. Герои воспитывают героев. И два разворота про то, как вы простых людей спасали, словно ваши деды на Сахалине. Мои глаза сами собой раскрылись широко-широко. Кожа вокруг левого даже заболела от такого действия. И интернет весь буквально кипит, вставил свое слово Николай. Про вас уже мемчики наделали, фан-клубы сколотили. Короче, на свою страницу лучше не заходи. Он по-доброму мне улыбался. И это лицо совершенно не вязалось в моей памяти с тем яростным оскалом, который предназначался мне в нашу первую встречу, и даже тем выражением, что было во вторую. Сейчас он воспринимал меня, как самого близкого человека. Я прикрыл глаза, показывая, что не готов к свалившейся информации. Но тут добавил отец, а я телевизор смотрел утром, сказал он, когда сюда собирался. Так вот их хотят к государственным наградам представить. Так, можно, я тут останусь? Спросил я, ощупывая огромный синяк на лице. К черту ложную скромность, хохотнул дед. Наслаждайся народной любовью, пока она есть. Эта дама с очень изменчивым характером. Все трое были в приподнятом настроении. Еще бы, род едва не лишился сразу двоих отпрысков. Слушайте, сказал дед моему отцу и брату, а зайдите-ка пока к Карине, узнайте, может, что-то надо. А я сейчас подойду. Те махнули мне рукой и вышли. А Игорь Всеволодович моментально нахмурился, взял стул и придвинул его максимально близко к изголовью. Когда он наклонился ко мне, его усы почти касались моего уха. «Что произошло на самом деле?» — совершенно серьезно спросил он. «В смысле?» — я пожал плечами. «Пожар, ты не понял, я не про это. Смотри, у всех ваших магическое истощение плюс синяки да ссадины, а у тебя полное истощение организма и жизненных сил. Мне врач твой сказал, что ты был при смерти. Они тебя с того света буквально выдергивали. А, ты про это?» Я думал, как лучше сформулировать, но затем решил сказать, как есть. Карина держала щиты, пока могла, но в конце у нее не хватило сил, и я решил перехватить их. Однако силенок не хватило. Дед мотнул головой, пытаясь принять мои слова. «Полторашкой принять щиты пятого уровня?» — на всякий случай переспросил он. Я кивнул. «Да, странно, как вообще жив остался, но, он наставил на меня указательный палец, все хорошо, что хорошо кончается, выздоравливай, набирайся сил, он похлопал меня по плечу, извинился, когда меня передернуло от боли, и, отпустив еще несколько ничего не значащих фраз, ретировался в палату к сестре, до следующих посетителей мне удалось пару часиков подремать, поэтому, когда в палату нагрянули все соучастники нашего геройства, чувствовал я себя гораздо лучше. Катерине пришлось сильно изменить прическу. Теперь у нее было аккуратное каре, чтобы сгладить последствия пожара. Впрочем, кажется, на ее настроении это ничуть не отразилось. Она была весела, много шутила и сверкала глазами. Короче, не зная я того, что она пережила вчера, ни за что бы не догадался. Олег был немного смущен, но тоже в весьма бодром расположении духа. Он нас даже хохотать в какой-то момент заставил, выдав. Представляете, у меня вчерашний шнурок ни разу не развязался, ни под ногу ничего не попало. Вообще, как нормальный целый день провел. Боюсь, если для этого надо будет каждый день поджигать какую-то часть города, то люди сочтут это слишком большой ценой за устранение твоей неуклюжести, хмыкнула Громова. Вообще, началось их посещение тоже достаточно оригинально. Не успел в палату зайти Кропоткин, как начал тыкать в меня пальцем и ржать. Да чего, я тоже не мог не улыбаться, но пока не понимал истинной сути его веселья. «Катя», — позвал он Громову, — «она как раз шла за Кариной. Я буду звать тебя Уберманстром. Я тебе сейчас устрою Уберманстра», — отозвалась та. «Да я в хорошем смысле. Смотри», — и он указал ей на меня. «Не вездельющий», — Катерина спрятала лицо в ладони, — «это не я», — запротестовала она, улыбаясь. «Да ладно, все видели, как ты ему пощечину влепила. Олег, ты видел? Карин, а ты уже не особо. Никит, ты же помнишь?» «Да». Я не мог ответить, потому что ржал в голос. Главное, со стороны вроде не сильно ударило, а вон чего. По человеку словно бульдозер прошелся. Может быть, со стороны это выглядело и не так смешно, как было нам, но это мгновение сняло напряжение, висевшее между нами. Впрочем, дальше было только веселее. Кропоткин разошелся так, что втянул в свой рассказ про то, что мы с Кариной уже не видели, и Катерину, и Олега. «Вы двое», — говорил он, отчаянно жестикулируя, — «лежите спокойно на крыльце, никого не трогайте. Специально обученные люди проверяют, что вы дышите. Рядом разговаривают пожарные. То есть ты хочешь сказать, — говорит один из них, — что у меня на крыльце лежат два внука министра Державина?» «Да», — мямлит ему второй, — «и мне сейчас надо ему позвонить и доложить, что в пожаре пострадали два его горячо любимых внука и сейчас находятся без сознания». «Да», — снова говорит второй, явно не углядев подвоха. Тогда первый снимает с себя значок и со словами: «Теперь ты, начальник, а я пошел людей вытаскивать», вешает на второго. Мы хохотали до боли в затылке. Мне вообще пришлось употребить дозу обезболивающего, так как от постоянного смеха разболелось все, что только могло. Но вся эта боль казалась какой-то доброй, вытягивающей и уничтожающей настоящую, злую боль. «Ага», — добавила Катерина, — «нас только более-менее в чувство привели, и тут эти, и подчиненный с начищенным значком стоит, открыв рот, и глазами хлопает. Не понял, что это повышение, но не совсем такое, какое он хотел бы, а когда сообразил, закричал: «Подождите», и побежал вслед за начальником. Я представил себе бедолагу, который понял, что это ему теперь придется объясняться перед министром транспорта. «Кто в итоге звонил, мы не знаем», — дополнил Олег. Но этот второй потом стоял грустный-грустный, смотрел на значок и чуть ли не плакал. «Ты лучше расскажи про медиков», — хихикнул Кропоткин. «Да я не специально», — моментально среагировал Олег, и они втроем, при ком осталось сознание на выходе, засмеялись. «Правда, он обернулся ко мне. Да там, когда медики приехали вас грузить, они как-то так это деловито делали. Без уважения, ага», — хихикнула Катерина. «Ну да», — согласился Олег. «Я им и сказал, чтобы они поаккуратнее с внуками героя Державина. Тут-то руки у них затряслись», — подытожил Кропоткин. «И они пару раз тебя головой об дверцу машины и приложили. А это увидел начальник пожарных», — потихоньку подхрюкивая, проговорил Олег. «И как начнет на них кричать и руками размахивать? Да уж от того мата на соседних улицах у людей уши в трубочки сворачивались», — подтвердил Кропоткин и посмотрел на меня. «Даже ты пошевелился, но только всхрапнул и перевернулся на другой бок. Ребята, ребята, тише, мне смеяться больно». Все действительно притихли и смотрели на меня. «Мы же молодцы, да», — спросила Карина, все еще бледная после вчерашнего. «Мы справились, еще какие», ответил ей Федя и посмотрел таким нежным взглядом, что мне стало неловко. «Включи телевизор или в сеть влезь, там все только про нас, хотя меня, если честно, обделили вниманием. Мы еще много разговаривали, вспоминали, делились впечатлениями, смеялись, поели то, что оставили нам отец с дедом. Ребята разошлись совсем поздно, никому не хотелось разрывать наш незримо сформировавшийся круг, словно вместе мы были сильнее и могли противостоять любой стихии. А перед тем, как я заснул, пришло сообщение с неопределяемого номера. Ты там как, герой? Спасать людей входит у тебя в привычку, похвально, только сам поменьше подставляйся. Я ответил: все отлично, спасибо, в следующий раз буду аккуратнее. И подумал, сколько же недосказанности в сообщении принцессы. Вам кто дал такое право? Орал Разумовский в телефонную трубку. Он был действительно взбешен, чего с ним не бывало уже очень и очень давно. Просто потому, что его приказы всегда исполнялись четко до буквы. А когда который раз все идет наперекосяк, это тревожный звоночек. Значит, где-то он что-то делает не так? В смысле? Спросил борющийся с заиканием голос на том конце. В коромысле. Беря себя в руки, прошипел Виталий Кириллович. Кто дал вам санкцию на устранение претендентов, тем более сразу троих? Никто, простите, но, вот именно, и нет бы, провели чисто, так напортачили еще. Вы вообще кто? Служба зачистки или пивная кавалерия? Я же дал отмашку на корректировку всех действий. Он уже не кричал, он рычал в трубку. Если бы начальник службы зачистки был бы сейчас перед ним, он бы лично задушил негодяя. «Так точно», — ответил человек на том конце. Судя по голосу, он уже пришел в себя от столь неожиданного звонка шефа, да еще и с претензиями. «Ну а какого, простите, хрена, что это за самодеятельность? Еще и людей столько положили». «Виталий Кириллович», — гулко произнес начальник зачистки, — «это не наша операция, мы к ней не имеем ни малейшего отношения». «Еще лучше», — Разумовский был явно обескуражен ответом. «А кто тогда? Не имеем чести знать». Совсем уж по-военному отрапортовал ему подчиненный. Есть мнение, что это просто совпадение. Они все однокурсники. Вместе пошли на концерт, где случился пожар. Все. Послушай, сказал Виталий Кириллович своим обычным тихим и размеренным голосом. Мне 100 лет в обед, и ни в какие совпадения я не верю. А у любой случайности есть имя и фамилия. Ясно, что прикажете, ваше сиятельство. Даже по телефону было слышно, что офицер вытянулся во фрунт. «Найдите мне того, кто устроил этот пожар. Будет сделано, ваше сиятельство». Разумовский нажал отбой и подошел к окну кабинета. «Как стало сложно работать с людьми», — подумал он. «Каждый норовит переложить ответственность на какое-нибудь совпадение или случайность». Глава 6. Домой меня отвезли на следующее утро. Синяк на пол лица с помощью чудо-лекарей уже сошел, да и чувствовал я себя значительно лучше. Если и были где-то какие-то боли, то они давали о себе знать лишь изредка, да и то не сильно. Все-таки магическая медицина творит чудеса. Жаль, она недоступна всем без исключения. До обеда я выполнял предписанный мне постельный режим, читал дневник и болтал с Архасом. Вообще это очень удобно, когда в любой момент времени можешь посоветоваться с мудрым наставником. В какой-то мере это даже перекрывало ощущение, что тебя постоянно контролируют. Но, в конце концов, Архас был частью моего сознания, так что с этим можно было смириться. Прошлой ночью они вырезали всех ипсиланти. Я остановился, так как эта запись Маврокордата меня привлекла своей фатальностью. «Не знаю, кто за этим стоит», — писал Никола. «Хочу верить, что не наш род, я бы знал, и не Сандоната. Но факт остается фактом. Родов, повелевающих первоначальной стихией, осталось всего 4. Они не пощадили даже 3-месячного Стефана, раскромсав его прямо в детской кроватке. Остальных тоже застали либо спящими, либо отдыхающими, либо пьяными. Охрана вырезана столь профессионально, что становится страшно. В голове всплывают легенды про ужасных ассасинов и незаметных, словно тень, самураев. Весь день сижу в своей комнате и боюсь выйти из нее. Понимаю, что, если меня захотят убить, то не спасут никакие стены, и все же боюсь. Почему я думаю, что это сделал кто-то из повелевающих эфиром, а не их ползущие со всех сторон интервенты? Потому что к владеющему тайной изначальной магией незамеченным подобраться нельзя. От вникания в архаичный до ужаса слог меня отвлек стук в дверь. «Да-да, войдите», — сказал я, гадая, Кто бы это мог быть? Ребята не собирались сегодня приезжать. Им нужно было на занятия в академию. Кто-то из рода тоже предупредили бы. В мою спальню вошел Ван Ли и церемонно поклонился. «Я ждал ваше сиятельство на тренировку вчера утром и не дождался», — проговорил он своим обычным безэмоциональным голосом. «Ждал сегодня утром, и вновь мои ожидания были тщетны. Поэтому я пришел проведать, как здоровье молодого господина». Я отложил дневник и приподнялся на кровати, чувствуя себя крайне неудобно. «Я и правда обещал Ван Ли прийти вчера утром на тренировку. Но стойте, а вам не сказали, что со мной случилось?» — спросил я. «Сказали, конечно», — учитель склонил голову так, что я не видел выражения его глаз. «Но одна лишь смерть является достаточным основанием, чтобы не посещать тренировку мастера Ван Ли. Нет, все-таки в его голосе слишком много пафоса. И то не всегда», — добавил он уже совсем другим тоном, а уголок его рта едва заметно приподнялся. «Вы надо мною подшучиваете», — догадался я. «Эх, не быть мне великим обманщиком», — начал притворно сокрушаться Ван Ли. «На самом деле я пришел посмотреть, как у вас дела, а то слухи доносятся самые тревожные вплоть до полного вашего магического выгорания». «Нет, ничего похожего вроде нет», — я пожал плечами и слез с кровати, чтобы стоять наравне с учителем. «Просто держал щиты в конце на жизненной силе, как в нашу с вами первую встречу, вот и поиздержался». «Вот даже как», — задумчиво произнес Ван Ли, а затем добавил: «Разрешите, я осмотрю?» «Да, конечно». Я думал, он попросит меня прилечь или хотя бы сесть, но нет. Мастер из Поднебесной прикрыл глаза, выставил руки ладонями вперед примерно в 10 сантиметрах от моего тела и принялся ими медленно водить вверх-вниз, влево-вправо, изредка замирая, словно к чему-то прислушиваясь. Так прошло минут 15, у меня начали затекать ноги, но я боялся даже переступить с ноги на ногу, чтобы не сбить учителя с его изысканий. Наконец, он выпрямился и внимательно посмотрел на меня. «Вам нужно немного другое восстановление, нежели лежание в кровати. Врачи всегда вас будут пытаться приготовить к гробу». Я приподнял бровь, ожидая продолжения. «Если вы не против, я бы занялся этим вопросом», — Ван Ли продолжал смотреть мне прямо в глаза. «Да, без проблем», — ответил я. «От меня что-то потребуется? Одевайтесь», — сказал мастер и достал свой телефон. Я пошел в ванную комнату, чтобы умыться и одеться, не совсем понимая, что задумал Ван Ли. Но всеми своими предыдущими действиями он заслужил доверие, поэтому я не беспокоился. Однако остановился, как вкопанный, когда услышал: «Игорь Всеволодович, ваше сиятельство, рад приветствовать в добром здравии. Мне бы допуск в ваш небоскреб получить». «Нет, не один. С Никитой Александровичем». «Да, нам нужно будет выйти на крышу». «Все, хорошо, будем в течение часа». «А во», — подумал я, — «вот это да». Он решил отвезти меня обратно в город, но на этот раз к деду. Дальше следовал бы совершенно естественный вопрос: зачем? Однако я уже догадался. Перед моим внутренним взором воочию встало огромное завихрение посреди Москвы, в которое буквально врастал небоскреб деда. Завихрение, к слову, находящееся на одном месте десятилетиями, если не веками. Я быстренько привел себя в порядок, и через 5 минут мы уже сели в наш родовой «Москвич». «Как у меня дела с каналами обстоят?» — спросил я Ван Ли напрямую. «В больнице сказали, что все более-менее обошлось». «С каналами-то у тебя все неплохо», — ответил учитель из Поднебесной. «Почистить, правда, не мешало бы, а вот со всем остальным проблема». «А подробнее?» Я смотрел на проплывающий под нами унылый пейзаж пригорода. В воздухе кружились первые снежинки, природа намекала на покой и отдых. Я обратил внимание на это еще в первый раз, но не придал этому должного значения, — нахмурился мастер. «Когда ты исчерпываешь магию, находящуюся в твоем распоряжении, ты начинаешь расходовать самого себя. Представь, что, голодая, ты отрезаешь от себя куски и ешь их. А голодный так не сделает?» — спросил я, поглядев на Ван Ли. «Голодный пойдет добывать пищу», — ответил тот, пожав плечами. С паркинга в небоскребе деда мы сразу же прошли на крышу, нигде не задерживаясь. Я решил, что оно и к лучшему. Встречусь с родственниками позже. Сейчас у меня как раз было крайне медитативное состояние. На крыше был оборудован целый комплекс для отдыха. Был тут и бассейн, и тренажеры, и даже мини-бар. Мы взяли 2 коврика и уселись почти по самому центру здания. Тут я смог оценить то, что видел до этого лишь на карте погоды. постоянный, упругий, дующий в лицо ветер, дружелюбный и сильный, готовый поднять и пропитать энергией насквозь. «Сначала дыхание», — проговорил Ван Ли, закрыв глаза. «Как раньше ты слушал свое сердце, так сейчас ты должен прочувствовать свое дыхание. Это тоже ветер. Он, именно он, и никто иной наполняет тебя жизнью. Он дает тебе возможность дышать, насыщая организм всем необходимым. Твое дыхание, ветер, слейся с ним. Почувствуй, что у вас на двоих одно лишь дыхание. Я почувствовал еще раньше, чем он договорил. Свободный, вольный ветер вливался в меня, наполняя своими песнями, своим дыханием. Он приносил с собой все необходимое для насыщения крови, а затем забирал отработанное, использованное. Пусти ветер глубже в себя. Позволь ему пройти по твоим магическим каналам и укрепить их. Я позволил. Разреши ветру всегда быть рядом с собой и наполнять тебя, если ты иссякнешь. Я разрешил. Внутри у меня гуляли сплошные сквозняки, сшивая разрушенные, выметая ссор из углов, унося прочь ненужное и гнетущее. Мне стало так хорошо, как не было уже долгие дни, а, может, и никогда. Я сидел и наслаждался происходящим, чувствовал совершающиеся во мне перемены. Я становился сильнее, магия воздуха заливала меня до краев, вытесняя хвори и болезни. «Приходите сюда почаще, Никита Александрович», когда-то потом сказал Ван Ли, «и вы очень быстро восстановитесь и укрепите организм». Я кивнул в знак того, что понял его. Говорить не хотелось. Меня позвали отобедать вместе с дедом и старшей ветвью Державиных. Точнее, из нее были лишь мои драгоценные кузены. А обед плавно перетек в бизнес-планерку. До какого-то момента я слушал, не вмешиваясь. «У нас проблемы с поставкой лопастей», — проговорил Ростислав, когда прием пищи закончился и мужчины перешли к обсуждению дел. Оба кузена поглядывали на меня одновременно с опаской, неприязнью и уважением. Очень странная смесь чувств, которую мне сложно было понять, о чем я не замедлил сообщить Архасу. «Ну вот, смотри», — оживился тот, — «если им удастся подкараулить тебя где-нибудь в подворотне и начать мутузить, они обязательно это сделают. Но, если вдруг в этот момент возникнет внешняя угроза, они с тобой бок о бок встанут против нее». «Странная позиция», — резюмировал я, — «лучше с такими дел не иметь. А мне кажется, в истории иначе и не бывает». Просто временный промежуток между первым и вторым событием довольно внушительный. «Что за проблемы?» – нахмурился Игорь Всеволодович. Сейчас он ни капли не был похож на того добряка и весельчака, который посещал меня в палате или летел со мной на Сахалин. Это был жесткий бизнесмен, который не упустит ни копейки выгоды. «Ну как?» – замялся Ростислав. «Проблемы?» – он никак не мог понять, как правильно сказать. «Нет поставки». «Что значит «нет»?» – дед сжал кулаки. «Что производитель говорит?» «Что выслали?» — втянул голову в плечи кузен. «А где заминка?» «В аэропорту?» «На складе?» «Где?» От деда повеяло мощью и грозовой свежестью. Мой кузен явно не очень хорошо ориентировался в данной цепочке. Чтобы дать дальнейшие объяснения, он долго смотрел в бумагу, лежащую перед ним, что-то вычитывая. Проблемы возникли на железной дороге. Вроде как пропали вагоны с лопастями. «Что?» Дед встал во весь свой немалый рост и долбанул по столу кулачищем. «Какие еще железные дороги? У нас свой парк самолетов под все перевозки. Кто распорядился?» И кратко я, жалобно-вопросительно прозвучал ответ Ростислава. «Нахрена?» – прорычал дед так, что завибрировали стекла за кузеном. А тот весь сжался и зажмурился. «Я не знал, думал, так дешевле будет». «Дешевле?» – взревел Игорь Всеволодович. «Нам сейчас такую неустойку за проволочку вкатит, что ты всю жизнь пахать будешь на это дешевле. Найти, отгрузить, доставить». Ростик кивал на каждое слово. Кивок на найти, кивок на отгрузить, кивок на доставить. «Сейчас же», ударив кулаком по столу, заключил дед. И мой старший кузен вздрогнул. Ни слова не говоря, он вышел из зала и принялся кому-то звонить и что-то, крича, доказывать. «Не обращай внимания, Никит», — сказал дед. «Рабочий момент», а затем обратился к младшему кузену. «Что у нас по транспорту?» «Отток специалистов», — коротко ответил тот. «Почему отток? Что предпринимаете?» «Да разве поймешь этих простолюдинов?» — пожал плечами Филипп. «Что-то им не понравилось, вот и бегут. Зарплаты платим вовремя, так что с жиру бесится. А что предпринимаем? Объявление о приеме везде разместили. Ждем». «Что и все?» — озадаченно спросил дед. «А что еще?» — удивился Филипп. «Все так делают. А сколько вы платите?» Неожиданно для самого себя поинтересовался я. Дед взглянул на меня с интересом, как обычно бывало в последнее время, а кузен с нескрываемым недовольством. Он назвал сумму, и я немного оторопел. Билеты на каменный таран стоили чуть больше, каждый. И это все, удивился я. Ну как, все, с некоторой брезгливостью, словно не хотел касаться этой темы, сказал Филипп. Налоги еще с них удерживаем. Вот как, я крепко задумался. То есть на руки они получают еще меньше, у тебя ж зарплатный фонд, как шкарма дирижабля. Вновь начал подниматься с места Игорь Всеволодович. Ты куда ж, сучонок мелкий, деньги деваешь? Спокойно, кузен выставил ладони вперед, словно защищался от кого-то. По его лбу катились крупные капли пота. У меня есть отчет по всему до копеечки. Основные траты идут на поиск персонала. Кто же виноват, что чернь нынче так сложно заставить работать? Дед перевел взгляд на меня. То есть вместо того, чтобы обеспечить достойную зарплату и всякие бонусы за хорошую работу, вы отдаете деньги конторам по поиску рабочих, вы могли бы просто поднять зарплату, и текучка сразу стала бы меньше. Вот еще, фыркнул Филипп, если повысить простолюдинам зарплату, они вовсе обленятся и пальцем о палец не ударит. Их надо держать в черном теле, так-то. Я повернулся к деду, и наши взгляды пересеклись. Некоторое время мы так и смотрели друг другу в глаза. Мне казалось, он в бешеном темпе анализирует услышанное. Вошел Ростислав. Послал безопасность. Пусть отыщут наши лопасти. Игорь Всеволодович древним, как мир, жестом хлопнул себя ладонью по лбу. Как будто со всех сторон обложили, уставшим голосом проговорил он, глядя на меня. Но давайте сначала, Никита, предлагай по специалистам. А то, действительно, проблема, народ не держится. А как он будет там держаться, если к нему не только относится, как к грязи под ногами, да еще и зарплату не платит? Спросил я, вставая и подходя к окну. Я буквально почувствовал, как за ним бурлит моя родная воздушная стихия, с которой я совсем недавно воссоединился. Никита, с неприятным давлением на буквы произнес мое имя Ростислав. Мы, благородные аристократы, это ты можешь с чернью якшаться и ее проблемами дышать, а нам это не пристало. Отношения не нравятся, ищите лучше. Вот поэтому и бегут, резюмировал я, а затем обернулся и посмотрел на деда, адресуя последующую речь ему. Я предлагаю создать программу мотивации для рабочих и специалистов, включить туда премии за переработки, путевки на отдых для передовиков, путевки в летний лагерь для детей, поощрять работу семейными подрядами. Отец всегда лучше научит сына, чем чужой дядя. Но это все во вторую очередь, а в первую, поднять зарплату, и не до средней по империи, а выше, чтобы люди стремились у нас работать, чтобы гордились, что работают на державиных. Думаешь, поможет? Спросил дед. Послушайте, ну вы же ухаживаете за самолетами, да, масло меняете, заправляете только лучшим керосином, магические контуры обновляете, за антиобледенительным реагентом следите, резину на шасси проверяете, так, конечно, согласился дед, и то, что ты назвал, лишь малая часть. Ну а почему тогда о специалистах так не заботитесь? Они же тоже приносят прибыль, и не меньшую, не говоря уже о том, что все они – люди. Игорь Всеволодович потер ладонью лоб. Я видел, как сложно даются ему решения. Филипп Леонидович, глубоко вздохнув, наконец, сказал он, вы все запомнили, что сказал Никита Александрович, что эту несуразицу нет, конечно. Запиши, завтра отчитаешься о выполнении, добавив металла в голос, проговорил дед. Я этого делать не буду. Филя надул губы и стал точь-в-точь, как капризная трехлетка. Когда я что-то говорю, ты должен выполнять, холодным, совсем уже стальным голосом проговорил Игорь Всеволодович. Скажу подпрыгивать на одной ножке, будешь подпрыгивать, скажу жонглировать надутыми жабами, будешь жонглировать, скажу запихнуть в задницу свой гонор, и ты его туда запихнешь, понятно, но, или ты в моей компании больше не работаешь, точка. Филипп паник, но было видно, что он в корне не согласен с происходящим. Видимо, дед понял, что его распоряжения в любом случае саботируют. Никита, совершенно иным тоном проговорил дед, ты сам готов воплотить в жизнь все, о чем говоришь? Да, если это требуется роду, безусловно, ответил я, не задумываясь. Твои личные рейтинги лояльности сейчас зашкаливают, ты с экранов и полос газет не пропадаешь, поэтому лучше тебя кандидатуры для публичных мероприятий просто не найти. Будешь от лица державиных проводить работу с персоналом, чтобы от нас не убегали, а, наоборот, стремились. Да, дед, без вопросов, ответил я и почувствовал, как шевельнулось внутри чувство опасности. Стас Громобой пришел в себя от дикой головной боли. Ему казалось, что череп его раскололи на несколько кусков и которые затем просто приставили их друг к другу и обмотали изолентой, чтобы не развалились. Вокруг было темно и холодно. Когда он смог поднять руки, первым делом ощупал голову. Странно, цела, даже повреждений нет. С рук капала холодная и склизкая. Стас поднялся, сел и огляделся. Он лежал в грязной луже тупиковой подворотни, где-то в трущобах на западе Москвы. «Что я тут делаю?» – подумал он. «У меня была какая-то встреча, я должен был что-то выяснить, ничего не помню, хоть убей, да что со мной такое?» Он кое-как встал на ноги и, покачиваясь, пошел прочь из подворотни. В нескольких метрах от входа в нее стояла его машина. Стас сунул руку в карман, ключи на месте, карточки тоже. Смартфон тут же, он кое-как обтер руки и вытащил телефон. Надо посмотреть, с кем последним он разговаривал. Но эта информация ничего ему не дала. Обозначенный последним звонок он помнил прекрасно. Зачем же он сюда приехал? Что искал? Точнее, кого? Скинув с себя пальто и бросив его в багажник, Стас сел в автомобиль. В этот момент что-то завибрировало во внутреннем кармане. Это был маленький телефон-звонилка с крохотным дисплеем, на котором сейчас было написано 8.01. Твое первое задание, Сезар, будет таким. Глава 7. В академии на этот раз меня встречали не столь бурно, как в прошлый. Сказалось, что ребята уже посещали занятия и все всем успели рассказать. Однако каждый из сокурсников счел своим долгом подойти ко мне и пожать руку. Даже некоторые преподаватели, увидев меня где-нибудь в коридоре, дружелюбно кивали и протягивали руку. Вот она популярность, думал я, не совсем понимая, рад я или нет. В конце концов, я делал то, что считал необходимым в тот момент, когда все случилось. Кропоткин окончательно перебрался к нам, сев рядом с Громовой. И таким образом, мы все сгруппировались у окна, выходившего на заснеженную сейчас площадь. Вместе на парах стало значительно веселее, так как раньше от монотонного бубнежа Никифора Владимировича хотелось спать, а от натянутых попыток пошутить Константина Антоновича, ударить себя чем-нибудь по лбу. Теперь же мы нагло пользовались тем, что пока нам никто ничего не запрещал. Статус героев прикрывал наши нечастые шуточки и разговоры. Впрочем, мне было не до шуточек. Я на полном серьезе обдумывал задачу, поставленную передо мной дедом. Это уже были не детские шалости, а вполне себе взрослая жизнь. У меня были конкретные исходные данные и цель прийти к конкретным результатам. Но за сухими цифрами стояли люди. Сотни, тысячи. Перед моим внутренним взором стояли другие люди. Простые, без капельки магии. И никто не называл их чернью. Да, они работали на мой род. На мой род из прошлой жизни. И в тот момент, когда я проходил инициацию, они грудью встали на мою защиту. С вилами против магии айрахов. О чем задумался? Толкнул меня в бок Олег. Там палочник надрывается про то, что государству денег дают больше не аристократы, а совсем наоборот. На тебя уже 3 раза косился, а ты вместо конспекта ворон за окном считаешь. 15, ответил я. Что 15? Не понял Олег. Ворон, ответил я со вздохом непонятого философа. Про что ты говоришь? Он вещает. Кропоткин, слушавший наш разговор, прикрыл ладонью рот, чтобы не видели его улыбку. Отлично. Если я вызываю в нем такую реакцию, значит, потихоньку учусь шутить. Он говорит, повернулась к нам Громова, что основа заработка государства укладывается в парадигму. С миру по нитке. О, сказал я, друзья, после этой поры меня не ждите, я задержусь с Никифором. Кое-что обговорить надо. Да что тебя так тревожит-то? Включился в разговор Федя. Дед задание дал, ответил я. Да не простое, а золотое, дополнил князь. Если все выгорит, то, может быть, и платиновое, сказал я. Ах, ну конечно, с поддельной на этот раз высокомерностью сказала Катерина, теребя перчатки. Для таких дел подобные нам не годятся. Зато вот Никифор. Что Никифор? Спросил незаметно подошедший к нам преподаватель. На ловца и зверь бежит, сказал я, оборачиваясь к нему и с удовольствием наблюдая, как от этой фразы у него расширились зрачки. Мне бы с вами переговорить после занятий. Это возможно? Ах, ну это, конечно, да, возможно, почему нет? Зачастил палочник, не ожидавший, видимо, подобного напора. Когда все остальные учащиеся вышли на перерыв, я подошел к преподавателю. О чем вы хотели поговорить, Никита Александрович? поинтересовался Никифор Владимирович. «Видите ли, в чем дело?» – начал я, сосредоточившись на вопросе. «Игорь Всеволодович Державин, мой дед, поручил мне разработать программу мотивации сотрудников. Имеется в виду простых людей, работников нашей компании. Дело в том, что их социальное обеспечение не соответствует современным стандартам, и хотелось бы его подтянуть. Я видел, как брови преподавателя с каждым моим словом лезут все выше и выше на лоб. Что ж, ответил он через некоторое время, я немало удивлен тем, что вы сейчас сказали. Однако мне очень отрадно, что такой уважаемый род, как Державины, наконец-то меняет свое отношение к обычным людям. Если это, конечно, вам не только для реферата. Нет-нет, поспешил заверить я, мне как раз для воплощения в жизнь. Дед решил доверить мне некоторый участок родового предприятия, чтобы я на нем провел реформы. Но я не хочу все делать с бухты-барахты, так как благие намерения – это одно, а экономически верные шаги – совершенно другое. Но и искать рецепты в интернете не хочу, так как там слишком много воды и откровенной лжи. Пока найдешь нужную информацию, голова с императорскую библиотеку станет. Поэтому обращаюсь к вам за советом, что можно почитать на эту тему. Угу, кивнул Никифор и на некоторое время задумался. Сходи в нашу библиотеку и возьми следующие книги. «Социальная защита населения, аристократия на страже благосостояния простолюдинов». Он назвал еще несколько книг, которые я тут же забивал в поисковую строку. Самое интересное, что пара из них оказалась даже не оцифрована. Да уж, где-то прогресс еще не дотянулся до всего. «Спасибо огромное», — сказал я преподавателю и направился в библиотеку. «Никита», — остановил меня Никифор через несколько шагов. «То, что вы делаете, действительно нужно. То, что вы радеете за благосостояние простых рабочих, это великолепно. Ведь люди – основа любого процветающего государства». Я кивнул в ответ на его слова и вышел. Дома я засел читать литературу по теме. Но совсем скоро выяснилось, что мне кое-чего не хватает. Я мог долгие часы корпеть над книгами, чтобы составить программу мотивации и социальной защиты, но она могла попросту не сработать, потому что я сам не являлся объектом, на которую она была направлена. После полдника я вышел в сад на вечернюю тренировку. Сегодня Ванли занимался с Кариной, которая, как я понял, делала огромные успехи. Настолько огромные, что он рекомендовал ей вызвать другого учителя, который специализировался бы именно на ее магических данных. Меня же учитель посадил медитировать под дерево. Именно там мне и пришла мысль, что мне просто нужен человек, который знает ситуацию с самого низу. Более того, у меня как раз есть на примете такой человек. Я достал телефон и набрал номер. «Валентина, привет. Не отвлекаю?» «Не, норм. Сижу, читаю». «Аво, что читаешь? Тебе такое не интересно. Про драконов там, попаданок. Что-то историческое». «Не совсем», растягивая буквы, ответила она, а затем спросила обычным голосом. «Чего хотел-то?» «Да вот решил воспользоваться твоим социальным положением», ответил я, ехидно улыбаясь в трубку. «И зову тебя сегодня к себе». «Это еще что такое?» явно обалдевшим голосом спросила девушка. «Право первой ночи, что ли?» «Нет, дорогая моя», едва сдерживаясь, ответил я. «Если бы право первой ночи, это означало бы, что я воспользовался своим социальным положением, а не твоим». «Нет, ты мне нужна как представитель рабочего класса, а я пытать тебя буду». «Зачем меня пытать?» Она уже смекнула, что я иронизирую, но все еще не понимала, что я от нее хочу. «Чтобы жизнь твою, Валя, улучшить. И не только твою, а вообще всех тех, кто работает на Державиных. Мне нужно понять, как вы живете, в чем нуждаетесь, о чем мечтаете. Ну и вот это все». «А-а», протянула она, «но я слышал, что на деле до этого еще далеко. Одним словом, жду тебя сегодня хоть на всю ночь. Только скажи, что ты хочешь из еды». «На всю ночь», говоришь, голос ее сделался томным, «но меня такими фокусами не проймешь. Ну не знаю, пиццу, суши». «Валь, теперь я был предельно серьезен. У меня тут целая кухня с поварами. Ну какие суши с пиццей, а что это за повара, если они пиццу с суши не смогут сделать?» Фыркнула Валя, и тут мы уже засмеялись вместе. Мне показалось, что вместе с этим смехом спала какая-то преграда, которая нас разделяла со времени злополучного концерта «Каменного тарана». Валя пришла ближе к 11. На этот раз я решил встретить ее у въезда на нашу территорию. «Привет», — сказал я. «Привет, бро», — ответила она и подставила кулачок. «Сегодня мы точно будем одни без неожиданного дополнения в виде сногсшибательных барышень. Лишь сейчас я понял, что моя ночная гостья — жуткая ревнивица. А еще я почувствовал шлейф явно недешевых духов. Да и платье на ней было не из ежедневных. У меня даже закралось сомнение, а того ли человека я позвал разбираться с нуждами простолюдинов. Как сказать, одни», — расплывчато ответил я. «Мы с тобой и весь рабочий класс, так что даже и не знаю». «Ладно», — махнула рукой девушка, согласная я. «Самое удивительное, что моя задумка сработала на 100%. Буквально за ночь мы с Валей набросали основной костяк моей будущей программы. Да я рассчитывал на то, что контроль за всеми отраслями, управляемыми родом, мне никто не даст. Но я собирался настаивать на перераспределении средств для всех работников. То есть вместо того, чтобы тратить круглые суммы на поиск работников, выплачивать их этим самым работникам и избежать, так сказать, прослойки посредников. Тем самым я, конечно, рисковал, что зажравшиеся на наших финансах конторы по поиску кадров объявят на меня охоту и наймут киллера. Но я надеялся, что собственная безопасность не оплошает. А вот уже на вверенной мне территории я собирался развернуться. «Ну вот смотри», — говорила мне Валя, тыкая в экран моего смартфона измазанным в рыбе пальцем. «Мужик, когда нормально работает и свалить никуда не мечтает, на экране у меня были открыты графики мотивации и карьерной политики». «Когда?» — спросил я, протирая экран салфеткой. «Когда ему жена каждый вечер мозг не клюет». Она постучала мне чуть согнутым указательным пальцем в висок, который я сразу после этого тоже протер салфеткой. «Мол, когда ты уже начнешь зарабатывать нормально и денег домой принесешь. У нас семеро по лавкам было, пока мы лавки не продали. А про себя я вообще молчу, в платье из штор третий год хожу». «Угу», — ответил я, сдерживая улыбку от слишком ярких образов, хотя те ни разу не были веселыми. «А если он не женат, еще лучше», — распалялась Валя, якобы случайно прижимаясь ко мне плечом. «Ему надо девушку куда-то отвезти, в ресторан там, в кино, на концерт, а на вашу зарплату куда он ее может отвезти, только в туалет, и то в бесплатный. Все так плохо», — я повернулся к ней. «На самом деле еще хуже», — опустив плечи, ответила она. «Зарплата у вас копеечная, да с нее налоги заплати, штрафы заплати, а без них не обходится, за крышу над головой заплати. В итоге и получается, что в дополнение к работе еще и воровать приходится. Печально, ничего не скажешь», — проговорил я, отмечая необходимые изменения. «Это еще не все», — Валя посмотрела мне прямо в глаза. «Понятно, что за такие деньги люди с опытом работать не будут. Они уходят к Шереметьевым и Воронцовым. Еще год-два, и те вас обгонят по производству. А приходят работать, в основном, ранее осужденные, причем, по тяжелым статьям. Всякие маргиналы, деклассированные элементы». «Декла что?» – переспросил я. «Бомжи и алкоголики», – закатив глаза, ответила девушка. «Я это к чему? Общежития ваши больше похожи на притоны и воровские хаты, чем на рабочие жилища. Конечно, порядочный человек их за три версты обходить будет». «Вот даже как?» – хмыкнул я. «Давай тогда по порядку. Что нужно, чтобы исправить ситуацию?»